Глава 25. Жестокий. Тело Красноволосого по инерции от бега упало вперед. Он рухнул, и бутылки с водой, которые были в его руках, покатились в сторону. Точнейший удар в затылок забрал его жизнь мгновенно. Летящий топор, очевидно, был брошен Люганом. С тех пор, как он убил громадного зомби и получил 4-й уровень, его слух, зрение и все остальные характеристики получили значительное усиление. Даже в момент, когда он занимался исследованием часов Ван Джаньшуня, он оставался начеку, наблюдая за ближайшим окружением, на предмет любых признаков опасности. Когда Красноволосый поднял рюкзак, издаваемый звук не мог оставаться незамеченным. У Пан Хуа и Лулу только закончился приступ тошноты от увиденной смерти Ван Джаньшуня, и они смогли поднять головы, но лишь для того, чтобы увидеть красноволосого игрока с топором, торчащим из его затылка. Их сердца снова сковал ужас, и без времени на отдых их животы скрутило снова. До этого знания Пан Хуа и Лулу о зомби были невелики. Они ограничивались увиденным в играх. Когда Люган рассказывал о событиях, произошедших на площади, девушка не могла уже слушать. Но вживую и на таком близком расстоянии все казалось куда хуже. «Вы закончили блевать? Если да, то давайте уйдем отсюда», — сказал Люган, подойдя к телу, чтобы извлечь топор. Позже он объяснил своим оставшимся спутникам, что скоро еда будет еще большим дефицитом, так что если они будут блевать каждый раз после приема пищи, то это будет пустой тратой ресурсов. Было очевидно, что Пан Хуа и Лулу еще не оправились от увиденного, особенно от сцены смерти красноволосого юноши. Их все еще трясло от страха. Они чувствовали, что Люган, без труда убивший этого юнца, сможет без колебаний прикончить и их, если они вызовут его недовольство. Это было его первое убийство игрока, но он не испытывал того противного чувства, когда убиваешь человека. Возможно, это из-за того, что он убил кучу тварей, которые были похожи на людей. Разница в ощущениях между убийством человека и убийством зомби была невелика. Но сейчас он не почувствовал никакого удовлетворения. Сначала красноволосый привел к ним тварей, и он его спас. Потом продолжил смотреть на него с ненавистью на лице, а в конце вообще попытался украсть его еду. Если бы у него получилось, Люган бы голодал как минимум ночь и завтрашнее утро. В этом мире украсть чью-то еду было равносильно убийству. Красноволосый прекрасно знал, что делает, и, конечно же, понимал, что Люган его просто так не отпустит. Так что ему пришлось убить его, что предотвращало все будущие конфликты. Если бы он не сделал этого и просто вернул себе рюкзак, позволив тому оставаться с группой, то, основываясь на характере юноши, он бы возненавидел своего благодетеля еще сильнее и придумал бы еще что-нибудь, чтобы нанести ему вред. Это было неприемлемо, так как напрямую угрожало безопасности Люгана. «Мы – команда, а этот парень постоянно приносил вред нашему существованию, так что мне пришлось его убить. Если вы не будете поступать так, как он поступил, я не сделаю с вами то же самое. Если вы думаете, что я жесток и не хотите оставаться со мной, тогда мы можем разойтись здесь и сейчас. Мы разделим воду и еду поровну, и вы можете идти куда захотите». Люган видел, как они были напуганы, так что он готов был разделиться, если они сами того захотят. «Нет, босс, я согласен с тем, что сделанное тобой было ради нашего же блага. Лулу и я не последуем этому примеру. Пожалуйста, не бросай нас», — пообещал Пан Хуа, проснувшись от оцепенения после того, как услышал, что они могут уйти, если захотят. Даже если бы он отдал им их долю еды и воды, в этой кромешной тьме было невозможно найти безопасное место. Хотя даже само существование безопасного места в этом зомби-апокалипсисе было под вопросом. С его небольшой силой и ограниченными ресурсами, он был более чем уверен, что не сможет защитить Лулу или себя. Роль защитника мог исполнить только Люган. «Отлично. Раз вы хотите остаться со мной, то я буду относиться к вам, как к своим товарищам, и постараюсь сделать все для вашей защиты», — ответил Люган, подняв с земли рюкзак и коробку минеральной воды, и зашагал вперед. Бледнолицые Пан Хуа и Лулу переглянулись и кивнули. Толстяк поднял наполовину заполненную коробку и передал девушке. Он утешил и успокоил ее. Затем поднял собственную коробку, и они отправились следом за своим лидером. Хотя Люган и выглядел очень жестоким, но Пан Хуа мог видеть, что у этого человека тоже были свои нравы и ценности. Его принципы строго вращались вокруг необходимости выживания. Если они не будут нарушать его правила или протестовать против его указаний, он не убьет невиновных. Люган уже спас их однажды, пообещав, что будет защищать их и дальше. Что же касается случая с Ван Чжаньшунем, Пан Хуа считал, что если бы Люган не спас его еще до входа в супермаркет, тот уже давно был бы мертв. Примечание автора. Помните незаметно подбегающих к Чжаньшуню зомби снаружи магазина. Кроме того, Ван Чжаньшуню предлагали отрезать руку, чтобы спасти свою жизнь. Однако, тот не позволил этого сделать. Что же касается красноволосого игрока, у него был не самый лучший характер, и он был очень эгоистичным. Однако убийство юноши за воровство могло сказаться слишком жестокой мерой. С другой стороны, если бы Люган не убил его, красноволосый мог бы попытаться отомстить, устроив засаду под покровом ночи, пока они спят. Поразмыслив над всей этой ситуацией, Пан Хуа почувствовал облегчение на душе. Они чувствовали порывы холодного ветра, непрерывно дувшие им навстречу. А в небе собирались зловещие черные тучи, скрывая за собой свет от яркой полной луны. Она быстро исчезла за облаками, погружая улицы в полную тьму. Бросив взгляд наверх, Люган задумался, почему мир ужаса был таким странным. Всю вторую половину дня и до этого момента погода была ясной и солнечной после шторма. Однако сейчас становилось темно. Можно было услышать гром и увидеть молнии, а шквалы холодного ветра продолжали завывать над головами. Нужно найти подходящее укрытие и спрятаться, иначе они попадут под дождь, промокнут, и есть шанс, что в них ударит молния. После своего пребывания на рекламном щите, Люган совершенно точно не хотел еще раз испытывать, как везде и всюду вокруг бьют молнии. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на небо, тучи загрохотали еще сильнее. Как будто демон показал свою свирепую физиономию и вытянул коготь, чтобы поглотить всех людей внизу.